этому противится и настаивает на своих буквоедских толкованиях, это преступная глупость, которая причинила нам больше бед и несчастий, нежели мор, оспа и все прочие напасти вместе взятые. Не останавливалось солнце, потому что оно неподвижно и уже поэтому останавливаться не может. Не останавливалась и земля, потому что за сим последовало бы невообразимое. Так что же тогда останавливалось? Остановилось время, уважаемый пан Цихровский. Но и время остановилось только по видимости, и то лишь благодаря тому, что Иисус Навин со своим войском развил такую бешеную и отчаянную военную деятельность, что за очень короткое время, скажем, за несколько минут, перебил столько неприятелей, сколько при рассудительном ведении войны убивают за целые часы. А поскольку движение времени мы измеряем видимым нам движением солнца, то библейский хроникер и написал, что остановилось солнце. И если бы люди умели рассуждать, повсюду воцарился бы мир и покой. И не был бы сожжен Джордано Бруно, протестанты и католики могли бы сложить оружие. Человечество, столетиями терзаемое религиозными раздорами, получило бы возможность заняться более серьезными и полезными делами. Пока они так развлекались, по стране прокатились события тревожные и недобрые. Так что замок Серпно, мрачный и пользующийся дурной репутацией, парадоксальным образом сделался островком спокойствия и мира, уцелевшим посреди разбушевавшегося моря. Судя по сообщениям и слухам, передаваемым случайными людьми, мимоходом заглянувшими в крепость, за последний год император сильно сдал и позволял себе поступки, противоречившие здравому смыслу и с неизбежностью приближавшие трагическую развязку. Так, помимо всего прочего, он якобы пригласил в Чехию иноземных наемников, чтобы те охраняли его безопасность, а наемники, не получив обещанной мзды, начали возмещать убытки грабежом деревень и даже целых городов. Однажды, где-то в декабре, к вечеру дождливого, но вполне теплого дня, в Серпно объявился бродячий музыкант, великий искусник, поскольку умел играть на 5 инструментах одновременно: на флейте, кобзе, лютне, барабане и на треугольнике, что совершал с помощью рук, ног и губ. От него они узнали, что император обезумел и велел всем придворным выколоть глаза и вырвать языки. Спустя день после появления музыканта в Серпно приехал купец, который подтвердил, что события, разыгравшиеся наверху, ошеломительны, потрясающие и грандиозны. Но завершились они в конечном счете иначе и много спокойнее, чем того жаждала людская молва. Обошлось без ослеплений и лишения языков. Просто-напросто император отрекся от престола и удалился на покой, зато призвал своего брата, чтобы тот принял его скипетр. А бродячий горшечник, один из тех, кто в свое время покупал у пана Яныка превосходную замазку для горшков, привез об этом отречении удивительные подробности. Выходило так, что сперва император приказал срыть весь Пражский град, исключая храм святого Вита. Подобных слухов становилось все больше и больше. Так что пан Войти, треугольничек снова резко обозначился на его лбу, приказал оседлать коня и отправился в Стольный град, чтобы справиться, сколько во всем том есть правды. Воротился он 4 дня спустя, очень встревоженный. Как оказалось, сведения, просочившиеся в Серпно,